«А ты придешь только если я снова буду плакать, да?» Прозвучал уже не такой бодрый вопрос, и я действительно задумался над ответом. «Нет, буду сопровождать тебя на прогулках, а то тут хватает зверья и пострашнее того мишки». «Да, а кто еще водится?» «Много кто», — пожал плечами. «Но опасные для меня твари живут дальше вглубь леса. Ты завтракать-то будешь?» В ответ послышалось согласное бурчание желудка. Глава 8. Иоланта Воронова, наследница, потомственная ведьма, блондинка и просто милашка. Обнимая хвост своего нового друга, я пыталась понять, когда же моя жизнь повернула куда-то не туда. А то, что она идет несколько неправильно, было понятно хотя бы потому, что компания лесного перевертыша отшельника мною воспринимался намного лучше и легче, чем общество родной крови. Ну, кроме тети Бени, а ведь Вороновы среди магических родов Стародрева славились своей сплоченностью, честью и благородством. До недавнего времени последние два поколения, особенно предыдущий лорд, были ну, не очень хорошими, и недальновидными, и не особо умными. Эх, честно говоря, отправляясь на испытание, я не думала, что будет настолько трудно. Нет, понятное дело, что земли магического мира недружелюбны, но не настолько же. Каждый день меня кто-нибудь пытается, если не съесть, то просто убить или покалечить. Тот зайчик, который выпустил изо рта ворох щупалец при попытке его погладить, мне в кошмарах до сих пор снится. Ну а бронированный медведь, честно говоря, я думала все, конец пути. Если бы не Макс, то уж точно. И это ведь один из самых спокойных районов в окружающих землях, Магнус специально узнавал через своих друзей. Страшно подумать, что творится на тех же болотах кровососов или у Белой горы. А еще страшнее думать, что происходит сейчас дома. Тетя Беня, конечно, сильная и умная, но случиться может всякое. И, честно говоря, если она проиграет партию, то в Стародрев мне лучше не возвращаться. Даже если я пройду испытание и стану леди, то самое хорошее, что меня ждет, это роль говорящей головы, накачанной зельями подчинения под самые брови. И то только до того момента, как я рожу наследника. Лучше уж тогда действительно порвать связь с родовым камнем и уйти куда-нибудь в другой город или вообще в мир обычных людей, благо кое-какие связи и заначка для побега у меня были, та же Сессилия согласится помочь, наверное. Но на всякий случай лучше будет подкопить разных ресурсов, лишним никогда не будет. Эх, в очередной раз вздохнув и стиснув мягкий хвост Макса, я погрузилась в короткую медитацию, не для развития, а просто для легкого самовнушения. На ближайший год мне следует отбросить все мысли о городе, родне и знакомых. Все равно я на испытании и ни с кем из Стародрева контактировать не могу. Сейчас мне нужно сосредоточиться на саморазвитии, благо знания и методики есть, да и кое-какую литературу я под шумок утащить сумела. А уж какие возможности для этого предоставляет окружающий лес, это просто сказка. Страшная, правда, но все равно сказка. Насыщенный магией фон, личный и очень чистый магический источник, пропитанная жизненной силой еда, всевозможные травы прямо под ногами. Ни никакой конкуренции за все эти ресурсы, никаких вечно дергающих родственников и отвлекающих почем зря знакомых. Просто рай для мага. Если бы еще всякие кролики со щупальцами и бронированные медведи меня сожрать не пытались, нужно будет еще раз поблагодарить своего спасителя. А еще, я покосилась на мордочку лиса, который тихо дремал, пригревшись на солнце. Интересно, какой он в человеческом виде. Приближался конец лета. После этого случая, как говорится, лед тронулся. Ну или я тронулся умом, тут уж как посмотреть. Все же доверять потомственной родовитой ведьме, это та еще глупость. Успокаивал же я себя тем, что ей все же не доверяю, а просто урезониваю свою совесть, что меня сожрет, если с малышкой что-нибудь случится. Ну и еще разбавлял свое одиночество общением. Все же как бы не изменилось мое сознание после перерождения, но человеческая часть меня требовала общества и социальных взаимодействий. Ну я их и получал на регулярной основе. Даже больше, чем хотелось. Уж слишком Иоланта пристрастилась тискать мой хвост и спать, зарывшись в лисью шерсть. К счастью, случалось это не так часто, но примерно раз в 3-4 дня ей удавалось уговорить меня остаться на ночь. В остальное же время я ночевал у себя в ухоронке, что постепенно разрослась до полноценной норы со 5 замаскированными выходами. Что же касается моего распорядка дня, то тут все изменилось не так уж и сильно. Утро я приходил к полянке кустика, где мы с ее завтракали, а потом шли охотиться и искать что-нибудь интересное в округе. От нее я, кстати, узнал несколько диагностических заклинаний, которые определяли степень съедобности, полезности или ядовитости растения и мяса. Эдакий экспресс-тест выживальщика. Заучивать же местную флору и фауну было гиблым делом, так как разлитая в лесу мана самых разных аспектов выступает отличным мутагеном и подталкивает природу эволюционировать с реактивной скоростью, так что за столетие-другое тут может полностью обновиться состав биомов. Есть, конечно, устойчивые виды, но они в основном присутствуют ближе к местам проживания магов, где те следят за экосистемой и заботятся о полезных для себя растениях и животных. Кроме охоты, Аланта также занималась заготовкой некоторых растений, шкурок и органов животных. По возвращению в цивилизацию они неплохо продадутся ученым, артефакторам и алхимикам. Хранила она их в своей поясной сумочке, которая оказалась солидным артефактом с мощнейшим расширением пространства, туда влезет десяток грузовых контейнеров, да еще и место останется. Разве что габаритные вещи в эту чудо-сумочку не запихнуть, потому что горловина растягивалась только до метрового диаметра. Хранила же там его, насколько я понял, большую часть своего имущества, именно своего личного, а не рода. На содержимое сумки больше никто претендовать не мог. Обычно к обеду мы возвращались к кустику, где перекусывали и приступали к тренировкам. И вот тут начинались довольно интересные вещи, потому что Иоланта начала вполне открыто обучать меня различным заклинаниям. Так мой арсенал пополнился целым набором плетений для походов. Стирка, сушка, зонтик, свежевание тушек, первичная выделка шкур, магический костер, конденсация воды, временное превращение подручного мусора в самую разную посуду, простенький ремонт одежды, чары склейки и цементирования, отпугивание насекомых, убирание запахов и звуков и еще много чего по мелочи. Большую часть этих заклинаний учил не только я, ибо сама ее освоила еще далеко не все, так что мы вместе разбирались с магией по книгам, которые она взяла с собой в больших количествах. Кроме того, были еще и вполне боевые заклинания, магические шары, стрелы и копья разных стихийных типов. Они основывались на уже внешнем стихийном преобразовании из нейтральной маны, так что мне были тоже весьма полезны: оглушающие, обезоруживающие, кровоостанавливающие, заживляющие, сканирующие. В общем, свой арсенал я пополнял с большим энтузиазмом, чтобы не оставаться в долгу, а магический и уж тем более кармический долг – это дело такое, крайне неприятное. Я принялся обучать девочку тому, что знал более-менее хорошо: артефакторики, ритуалистики и стихийной магии. С артефактами она была совсем не знакома, так что начал я с общей теории создания простеньких амулетов, ничего серьезного, конечно, из камней, деревяшек и цветочков не сделаешь, но для начальной практики этого хватает за глаза. С ритуалистикой у Иоланты дело шло туговато, явно не ее предмет. Тем не менее, основную теорию я ей рассказал, а дальше мы просто разучивали наиболее полезные и универсальные ритуалы: диагностический, лечебный, ограждающий, барьерный и жертвенный для мира. Последний еще и заставил вместе со мной проводить, правда, в качестве жертвы были кристаллы с моей маной. Кристаллизовать собственную я ее тоже научил, но КПД из-за низкого контроля был просто ужасный, и на выходе получались сущие крохи. Зато как упражнение на раскачку резерва и контроля подобное действо было крайне эффективным. Со стихийной магией была сложность. Как я уже говорил, очень тяжело приучить собственные меридианы хотя бы к одному аспекту, не то что к нескольким, так что дело двигалось медленно, болезненно и травмоопасно. Проводить лечебные ритуалы мне приходилось чуть ли не каждый вечер, а заливать в девочку жизненную силу и того чаще. Но все же ее, кажется, на одном упорстве сумела создать себе резерв огненной и природной маны, первой в качестве наступательной мощи. Очень уж ей понравилось, как я выдыхал огонь и швырялся пламенным серпами с когтей, а природную ману она выбрала после долгих раздумий и по моему совету. Все же я неплохо изучил эту стихию и знаю довольно много трюков, да и на физическом развитии этот тип энергии очень хорошо сказывается. Кстати, Ио поведала довольно забавную вещь: в этом мире, по крайней мере в их стране, стихийники далеко не самый распространенный тип магов. Большинство обывателей вообще не задумываются о создании связи с аспектами и предпочитают идти не через прямой контроль стихии, а как раз через внешнее преобразование нейтральной маны. Я же после этого задумался над освоением других стихий, но решил пока отложить этот вопрос в сторону, и так слишком много всего нужно развивать. Вот когда упрусь в потолок своего прогресса, тогда и попробую добавить себе еще один стихийный резерв. Ну а ближе к началу осени Ио подошла ко мне с интересным вопросом. Макс, и глазками так морг-морг, а поможешь мне с ритуалом звероформы? Ну да, я как раз пару дней назад все же рассказал ей о нем, и по загоревшимся глазам сразу понял, что недолго мне осталось быть единственным хвостатым в нашей паре. Помогу, с обреченным вздохом поднялся на лапы и встряхнулся. Как раз скоро зима и со звериной шкуркой тебе будет проще пережить ее. И это чистая правда, ибо мало ли как события повернутся. Но даже если она останется одна голой на снегу, то всегда сможет выжить благодаря звероформе и стихийной магии. Я тому живое свидетельство. Кого ловить будем? А какие формы есть у тебя? В который раз попыталась выспросить она. Полезные, снова ушел я от ответа. Бу-у-у, вот что дикая природа с людьми делает. Хрен бы кто мне в прошлой жизни поверил, что магическая аристократка может так мило надувать щечки. Тогда однозначно лису. Потом кого-нибудь летающего, и кого-нибудь очень сильного. Разумный выбор, покивал я. На следующий день мы за отловом зверушек и отправились. С лисой получилось быстро и даже умудрились отловить какую-то магическую разновидность, что умело накладывать иллюзии, хоть и немного кривовато. Я даже специально проверил, но нет, это была не кицуна или еще какой оборотень, просто магическая лиса. В тот же день уже ближе к вечеру поймали здоровенного ворона, что мог своим карканьем насылать ослабляющие проклятия. Дрянь оказалась первостатейная, пробирая даже меня до печенок, хотя разница в магической насыщенности ауры у нас с этой птахой как бы не в два, а то и три порядка. И этот ворон вообще первым же криком отправил в глубокое беспамятство. А причина такой подобной эффективности была в том, что завязано это ослабление было даже не на магию, а как бы не на концепцию. Лично я бы такого пускать на ритуал поостерегся, но Иоланта буквально загорелась мыслью прибрать к рукам столь полезную форму и способность, что она, собственно, и сделала вечером, когда мы вернулись из похода. С лисой все прошло спокойно, животинка и жертвенные кристаллы маны испарились, а Ио рухнула в обморок и начала преображаться. Я следил за процессом, но никаких вмешательств не потребовалось, и уже через полчаса девушка пришла в себя и с радостным визгом начала нарезать круги по поляне, периодически путаясь в лапах и тыкаясь носиком в землю. Кстати, при превращении в звероформу что ритуальную, что дарованную, второе тело как бы убирается в пространственный карман вместе со всем, что на нем было. Там, конечно, есть ограничения, но, например, мой посох или сумочка и одежда его вполне свободно туда помещались. И из этого проистекает не только отличная возможность по протаскиванию куда бы то ни было запрещенных или просто опасных вещей, но и возможность выжить, если одно из тел получит серьезные раны или даже умрет. Правда, это не является панацеей, так как всю боль от ран в убранном теле ты все равно ощущаешь в полной мере, а количество звероформ ограничено силой души мага, вроде бы, я все же не специалист в этой теме, да еще и вида нельзя повторять, например, не может быть двух человеческих обликов. Ну и самое главное ограничение, это сам ритуал. Как я говорил его не один раз, ритуалистика, это та еще лотерея с очень пристрастным владельцем. Если карма у мага хреновая или душа сильно не понравится миру, то место жертвы может занять сам маг, даровав свою форму и магию зверю. Бывали и такие случаи, причем далеко не один раз. Именно поэтому такой ритуал, что хоть и являлся достаточно известным и простым, проводить решались единицы. Собственно, в тот вечер Ио на своей шкурке познала весь риск ритуалистики, когда поспешила обзавестись второй звероформой, несмотря на все мои уговоры. Ритуал пошел по одному месту буквально с первых же секунд, когда ворон внезапно очнулся и вновь долбанул по нам обоим своим ослаблением. И пусть в этот раз мощность была маленькая и Ио сознание не потерял, а птичку я сразу же вырубил, но поток магии оказался сбит, а сам рунный рисунок на земле пошел волнами, и в него начала утекать магия, как вода в песок. Мне пришлось выложиться на полную, скидывая как все припасенные на всякий случай кристаллы, так и сливая собственную магию до донышка, а это так-то 5 магистерских резервов, 1 нейтральный и 4 стихийных, в которых я все же прорвался на следующую ступень развития. Все закончилось яркой вспышкой, что на несколько секунд меня просто ослепило. Когда я проморгался, то ворона в круге не обнаружил, зато Ио нашлась более-менее целой, если не считать здоровенные черные крылья, что выросли у нее в районе лопаток. Получив данные с диагностического ритуала, Я не удержался и припечатал морду хвостом. «Что, все так плохо?» — раздался обеспокоенный голос сидящей в круге Иоланты. «Нет, просто. Подожди секундочку, я переварю все это безобразие. Ух, итак, тебя даже можно назвать чертовски везучей, угу. Когда я последний раз участвовал в пошедшем наперекосяк ритуале, все его действующие лица просто сдохли. Ты получила как минусы, так и плюсы. Начни с минусов», — решила девочка. «Хотя я их уже примерно ощущаю. Форму ворона ты не получила, только его дар ослабления и крылья, на которые тот, оказывается, был завязан. Летать полноценно ты тоже не сможешь, но вот заклинание полета должно даваться намного легче. Да и спланировать с высоты в случае чего сможешь. Ну и последний минус. У тебя полностью заблокирована возможность приобрести еще звероформы через ритуал. Печально, но могло быть и хуже», — вздохнула Ио. «По крайней мере форму лисички я успела получить. Угу, а теперь плюсы», — кивнул я. «Как я уже говорил, дар этого пернатого ты получила в полной мере. Концептуальный дебаф голосом и касанием перьев — это сильно. Сами крылья должны иметь возможность убираться в пространственный карман, но это не является полноценным оборотом, и если хочешь их выпускать, то придется что-то делать с одеждой. Либо носить платье с сильным вырезом на спине, либо делать там специальные прорези». «Я заметила», — фыркнула девочки, поправив остатки опять сползшей рубашки. «К слову, никакого особого стеснения передо мной она не показывала, хотя ее невеликая грудь была почти полностью открыта. Или это она так меня соблазнить пытается? Ну и самое главное, что я даже не знаю, к чему отнести, плюсом или минусом», — продолжил я. «Однозначно плюсом, а вот тут улыбка ее стала довольной-довольной. Ну, с твоей стороны, может, и да», — согласился я, улегшись пузом на землю и печально вздохнув. «Из-за моего активного вмешательства в ритуал между нами образовалась связь. Хвала карме, это не фамильяр-хозяин, а что-то ближе к магической помолвке и может быть разорвано с обоюдного согласия. И судя по твоему лицу, это самое согласие я не получу». «Ага», — с довольной улыбкой подтвердила его. «Ну, по крайней мере фамильяром меня теперь точно никто не сделает». Глава 9. Примерно через неделю после вышедшего из-под контроля ритуала утром я засек приближающийся к полянке знакомый сгусток магии. Впрочем, я не посчитал это за повод расслабляться и, быстро растолкав опять спавшую на мне Ио, врубил маскировку и шмыгнул в кусты. Еще не отошедшая от сна и явно не понимающая, что происходит, девочка вышла из дома и рассеянно пробежалась взглядом по округе. И ровно в этот момент на поляну выскользнул сгусток мрака, что, приземлившись, обернулся знакомой мне женщиной. «Тетя Беня!» «Ох!» — сдавленно выдохнула брюнетка, когда ее мощным рывком врезалась ей в грудь. Тем не менее, силы обнять племянницу, хотя Беня вряд ли она сестра матери ее, скорее всего просто дальняя родственница, она в себе нашла, хотя и было видно, что воздух из нее вышибло напрочь, и женщина пытается его вдохнуть. «Ха-ха! Малышка, тренировки на дикой природе тебе явно пошли на пользу. Еще бы чуть сильнее и зашибло бы старую тетку. Да скажешь тоже». «Да нет, я вполне серьезно», — Беня отлепила от себя ее и, подняв ту за плечи на вытянутых руках, внимательно осмотрела серыми горящими глазами. «Хэмэм, магическое усиление, да еще и перманентное, через стихию, ну-ка, мелкая, колись, кто научил?» «Макс, тот лис», — гордо вздернула носик девочка. «Я с ним подружилась». «Ну, это хорошо», — задумчиво пробормотала женщина, ставя племяшку на землю. «А недавно мы обвенчались. Кха, мне показалось, или у Бени изо рта вылетели кровавые брызги?» «Да не-е-е-е, что-что, прости, видимо, твоя тетка совсем старая и плохо слышит. Мы обвенчались», — довольным тоном заявила его. «Правда, это случайно вышло, но теперь этот хвостатый от меня никуда не денется». И почти уговорила его показать мне человеческий облик. Уф. Беня на пару секунд прикрыла глаза и явно попыталась собрать мысли в кучу. «Не того я ожидала, когда согласилась на эту авантюру. Где хоть твой хвостатый? Вон, в кустах прячется», — тут же сдала меня мелкая, еще и пальчиком потыкала. «Хэмэмэм», — на меня с прищуром посмотрели светящиеся серым потусторонним светом глаза. «Да, что-то такое есть. Хорошая маскировка, если не знать, где и что искать, то легко пропустить. Вылезай давай, Макс, будем знакомиться». Задавив в себе малодушный порыв свалить в свою ухоронку, Ио все равно по связи найдет, с недовольной мордой вылез из кустов. Хорошо, хоть теперь можно не опасаться стать фамильяром этой дамы, хотя какой-то мерзко хихикающий червячок в глубине души явно был бы не против такого исхода. Все же Бенни была действительно красива, да и та часть характера, которую она успела показать во время общения с его, мне импонировала. Сразу меня пытать вопросами не стали, все же мы с Иолантой только проснулись и перед разговором решили позавтракать, да и сама Бенни была не прочь к нам присоединиться. Вскоре же мы расселись с мисками тушеного с овощами мяса, глядя на которое я со вздохом перетек в человеческую форму. За прошедшее время я регулярно перекидывался и тщательно следил за всеми своими телами, так что перед девушками предстал хорошо одетый мальчик лет 12 на вид, с развитой фигурой, собранными в хвост длинными черными волосами и смазливым личиком. Ну да, нет во мне брутальности, вот совсем. Кажется, это так корейские корни кумиха аукнулись. Меня внимательно осмотрели две пары глаз, после чего девушки синхронно кивнули. Внешности магическая мощь вполне достойны, покивала Бенни. А вопрос родословный в этом случае стоит делом десятым, тем более что в твоем, малышка, случае это мужа надо будет принимать как консорта в род, а не наоборот. Я еще ни на что не соглашался, сделал замечание раздраженным голосом и, превратив ближайшую веточку в ложку, начал неспешно есть. К тому же, ни я ничего не знаю о Вороновых, ни вы обо мне. Ну, это легко исправить, оскалилась Бенни. Впрочем, вы ешьте, ешьте, детки. Разговоры следует вести за чаем. Покосившись на Ио, я невольно поежился от ее горящего взгляда и подтянул к себе посох поближе. Заклинаниями я, конечно, в нее метаться не буду, но вот успокоить ударом палки промеж глаз, если она начнет вести себя неадекватно, вполне смогу. Эф, Иоланта заметила мои действия и недовольно надулась. Бенни же, глядя на все это, продолжала мило скалиться. Но вот завтрак подошел к концу и настал самый неприятный для меня момент. Итак, Макс, начало тетя. Или Максим, без разницы, пожал я плечами. Хорошо, кивнула та. Откуда ты? Отсюда, я вновь пожал плечами. Живу в этом лесу с самого рождения. А вот теперь обе девушки оказались озадачены. И кто учил тебя магии, разговору и прочему? Никто, сам учился, в этой жизни так точно. А знания просто были в голове от самого рождения. А, тогда понятно, довольно покивала Бенни. Не знаю, что там ей было понятно, но ответ ее явно устроил и успокоил. И у тебя нет никакой родни и ты никому ничего не должен, никого нет, один я. И не могу быть никому должен просто потому, что Ио первый человек, с которым я общался. А от рождения ты кто? Человек или лис? Лис, буркнул я и начал подозревать что-то нехорошее. И ты меня явно чем-то накачала. Есть немного, мило улыбнулась Бенни. А какие формы еще есть? Виверна, медведь, пума и филин. Тебе нравится Ио? Очень. Я резко вытолкнул в тело почти половину резерва природной энергии и облегченно выдохнул, когда организм почти мгновенно переварил что-то это ни было. Но давящее ощущение отвечать только правду резко исчезло. Я вот сейчас думаю, насколько сильно мне обидеться в температурном эквиваленте. И температура, собственно, резко поползла вверх из-за сгустившейся вокруг моего тела огненной маны. Не сердись, мелкий, Бенни была вроде бы невозмутима, но вот пепельно-серая сила вокруг нее начала сгущаться, защищая хозяйку от воздействия температуры. Мне же нужно было проверить, не засланный ли ты враг и кому именно я доверяю свою любимую племяшку. От резких слов и действий меня удержали только две вещи. Понимание своих малых шансов против полноценного боевого магистра с аспектом смерти, а также справедливость ее проверки, я бы поступил примерно так же. Разрешение хотя бы спрашивай, когда в следующий раз захочешь меня чем-нибудь накачать. Я покосился на красную от смущения Ио. И такое желательно делать наедине. А ты уверен, что будет в следующий раз? Удивленно вскинула бровь Бенни. Есть у меня такое ощущение, согласно кивнул я. Кстати, а почему ты сразу не захотел мне показаться? Спросила брюнетка, когда мы оба успокоили свою магию. Потому что в прошлый твой визит я наблюдал за вами и едва не словил на тебя запечатление фамильяра. Ау, девушка удивленно захлопала глазками. Неожиданно. Хм, не повезло мне, тетя. Тут же вскинулась наконец взявшая себя в ручки Иоланта. А что, тетя? Скептически посмотрела на нее Бенни. Я уже 13 лет твоя тетя, а сколько свет копчу вообще лучше умолчать, порядочные дамы таких цифр не знают. Так что я, может быть, тоже хочу тихого семейного счастья. Между прочим, По статистике, владельцы человекоподобных фамильяров крайне редко обзаводятся парой, просто потому что и так всем довольны. А тут мало того, что возможный фамильяр уплыл, так еще и сильный, молодой, активный. Мы с ее с одинаковым выражением полного охреневания смотрели на эту суровую даму, расплывшуюся в пошлой улыбке и устремившей на меня затянутой похотливой поволокой взгляд. Но вот она встряхнулась и оглядела нас уже намного более осмысленно. Хотя, еще ведь ничего не поздно, и любимая племяшка может застолбить за бедной тетушкой место второй жены. Мряв, выдала ее непереводимый лисий мат и вцепилась в меня обеими руками. «Мое, твое, твое», — покивала Бенни. «Вот только ты подумай над плюсами. Через 2 года вам ведь в школу магии поступать, а там куча девиц, охочих до свежей крови. А Макс у нас так-то будет консортом. И это значит», — с намеком протянула она, — «что за ним могут начать бегать наследницы союзных и нейтральных родов», — нахмурилась Иоланта. «А там одно выгодное предложение, второе, третье. И вот у тебя уже просто не остается выбора». «Так, секундочку», — влез я в разговор. «А можно поподробнее? Во-первых, с чего вы вообще взяли, что я буду чьим-то консортом? И даже если и буду, то кто и как меня заставит взять еще несколько жен?» Блондинка с брюнеткой странно переглянулись, после чего синхронно вздохнули. «Разница менталитетов, вечно об нее спотыкаемся», — проворчала Бенни. «Ладно, давай оставим в сторонке вопрос ваших чувств и посмотрим на ситуацию как истинные маги, чисто с практической точки зрения. Уж прости за грубость, но ты сейчас никто и звать тебя никак. Это пояснять надо?» «Нет, тут я даже кривиться не стал, так как прекрасно понимал ситуацию». «Ваат», — назидательно подняла она вверх указательный пальчик, — «стоит тебе высунуть носик из леса, как на столь замечательный приз начнется натуральная охота. И пусть сил у тебя хватает, но вот в умениях ты явно хромаешь, так что парочка мастеров быстро тебя загонит, спеленает и заставит подписать нужный контракт. С другой же стороны, женившись на наследнице рода Вороновых, ты приобретаешь определенную защиту, и грубо никто работать уже не будет. Ведь пусть сейчас мы уже далеко не самый сильный род в нашем небольшом болоте, но у нас есть еще союзники и определенная репутация. Вот только загвоздка в тех самых союзниках. Предыдущие лорд и леди были не самыми умными людьми, их идиотами они были первостатейными, из-за них рот и оказался в такой заднице. Ну и долгов они нахватали как бродячие псины блох. К счастью, Иоланта девочкой оказалась умненькая, и мы сумели сплотить вокруг нее адекватных разумных и потихоньку вычищаем рот от всякого мусора. И то, что ее ушла на это испытание, даже хорошо, тут ее почти невозможно найти и совсем непросто добраться, даже если знать, где именно искать. Так что когда она через пару лет вернется, все будет уже тихо и мирно, а род вновь сплоченный получит адекватного лидера. Но это не отменяет чертовых долгов. Бенни в раздражении полыхнула силой смерти, отчего трава вокруг нее начала увядать. И некоторые особо умные личности, видя такого хорошенького консорта, вполне могут в счет задолженности навязать младшую жену с условием возвращения им первенца. Да еще и на внутреннюю политику рода те получат какую-никакую, но возможность влиять. «Пояснять подробнее надо?» «Нет», — буркнул я. «Все же родовое воспитание мне немного привить в свое время успели, да и опыт личного общения тоже был, так что понять, что к чему, было несложно». «Ваат», — покивала Бенни. «Это еще хорошо, что у нас по кодексу у лорда или консорта может быть не больше 2 жен, так что если забить эти места девушками Вороновых, то посторонним останется довольствоваться только местом наложниц, что уже совсем непочетно и никак не выгодно, ведь наложница фактически становится собственность мужчины и рода, так что никак не может что-либо решать или требовать. К тому же место законной младшей жены лорда-консорта поможет покрепче привязать к роду отдельные семьи, которые из-за долба и КХМ, недальновидности предыдущих лидеров сильно отдалились от главной ветви. Например, твою, тетя Бенни», — ехидным голоском выдала все еще краснеющие от поднятой темы его. «Например, мою», — довольно покивала брюнетка. «Ведь наша ветвь, ко всему прочему, сейчас самая многочисленная и боевая, и по этой причине некоторыми альтернативно одаренными озвучиваются мысли отделиться и создать собственный род. Да еще и меня за какую-нибудь удачную политическую партию с 3 подбородками замуж вытолкнуть. Идиотизм, конечно, так как профита будет чуть, лишь гордость потешить, но одно то, что такие идеи высказываются вслух и за них не вздергивают на кишках свои же уже о чем-то договорит. ТЦ, а вот это явно было новостью для Иоланты, причем новостью неприятной. Эх, ладно, вздохнул я, давайте так, как я понял, нам с его тут еще две зимы торчать и только после этого можно будет говорить о чем-то конкретном. Так, ответом были утвердительные кивки. Тогда сейчас я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать, а потом уже я, особенно выделил голосом местоимение, буду думать, ввязываться в эти ваши пляски или свалить вглубь леса на десяток другой лет или вообще через него в другую страну. Благо время на принятие такого решения у нас есть. Ох, какие ультиматумы пошли, как-то довольно улыбнулась Бенни. Впрочем, тут можешь не переживать, мы с малышкой у тебя силой не волить не будем. Как уже много раз доказано всякими идиотами, такой подход в итоге выливается в крайне плачевные для рода события. Но альтернативно одаренные неразумные находятся среди магов до сих пор, так что описанный мною ранее вариант был совсем не шуткой. Угу, закон кармического воздаяния во всей своей красе. Кстати, тетя, вдруг вскинулась Ио, а ты вообще как смогла прийти? Мы же уже в этом году встречались и ритуал. Обойти условия ритуала испытания можно, если знать пару нюансов и владеть нужной стихией, довольно оскалилась мечница, но тут же скривилась как от зубной боли. Вот только часто я таким пользоваться не буду, уж извини, слишком накладно выходит. А раз уж у тебя тут есть хорошая надежная компания, то такие жертвы будут еще и бесполезны по факту. Так что, если не случится ничего срочного, в следующий раз мы встретимся только весной. Понимаю, грустно кивнула Ио. Раз уж с этим разобрались, фыркнул я, привлекая к себе обратно этой парочки самок, вернемся к моим вопросам и начнем с географии. Итак, в этом мире все магическое тоже ушло в отрыв от мира обычного, но произошло это гораздо раньше и не столь жестко, как в моем прошлом. Причина тому крылась в одной основополагающей детали. Если в моей прошлой жизни маги в основном жили в пространственных лакунах, где прятались от все стремительнее развивающейся человеческой цивилизации и страдали от все сильнее уменьшающейся плотности магии, то тут магический мир представлен не отдельными лакунами, а целой, мать ее, планетой. Уж не знаю, как оно все работает, да и Бенни тоже не смогла внятно объяснить, но факт есть факт, магический мир является своеобразным отражением мира обычного, более-менее повторяющим его географию и запрятанным то ли в гигантской пространственной складке, то ли смещенным на какой-то нестихийный план. А еще вся магия, что вырабатывается в обоих мирах, стекается именно в мир магический, из-за чего в одном мире плотность магии столь низка, что заклинания даются на порядок тяжелее, а магам попросту дискомфортно находится, а в другом плотность магии столь высока, что флора и фауна постоянно и бесконтрольно мутируют, надавая магам ни на минуту расслабиться. Из этого следует довольно интересный социальный феномен, когда маги вроде бы как могли бы захватить мир людей, но он им нахрен не сдался, потому что жить там попросту неприятно, да и ресурсов, ценных для магов, банально нету. Вот только и отделиться целиком от обычного мира у магов не получится, так как минимум половина магической энергии поступает именно оттуда, как и, что более важно, солидный приток свежей крови, на одного поступающего в магическую школу чистокровного мага по статистике приходится 3-4 выходца из обычного мира, а учитывая, с какой скоростью магический мир сжирает жизни одаренных, то такого притока едва хватает, чтобы перекрыть естественную смертность. И это при том, что магический мир покорен только процентов на 5-10, которые в основном занимают крупные города-государства, стоящие на самых больших и стабильные пространственных вратах между миром обычным и магическим, а остальное – это дикие территории, что кишат самыми странными представителями флоры и фауны, среди которых встречаются откровенные хтоники. Что же касается мира обычного, то с его описания я немножечко так словил синий экран. Дело в том, что маги не то, чтобы прячутся, скорее просто не любят выставлять на показ свое присутствие на планете. Однако так уж повелось, что именно маги выступают главным сдерживающим фактором всяких войн и эпидемий, им просто невыгодна массовая гибель людей, от которых идет основное пополнение рядов покорителей дебри магического мира. Ну а так как верхушка власти всегда будет стремиться захватить больше этой самой власти, то войны перешли в разряд политических и шпионских, отчего стали менее заметны и разрушительны, но никак не менее эффективны. Даже более эффективность их я и наблюдал, глядя на нарисованную на песочке карту материков с политическими метками. Тут нет ни одной страны, что была в моем прошлом мире. Зато тут есть огромные союзы. Европейский, африканский, азиатский, морской и американский. С первыми двумя все понятно. В Азиатский союз входит почти вся территория Азии до Аравийского полуострова и Китая. Первый входит в Африканский союз, а последний в морской, куда также вошли Япония, Австралия и все, что между ними. Американский союз выделился тем, что тут не было покорения континента европейцами и коренное население никто не истреблял, так что там сейчас вполне себе самобытная культура, ничего общего не имеющая с виденной мною в прошлой жизни. Теперь что касается меня и Вороновых. Географически мы находимся где-то в Восточной Европе, ближе к границе России, как я ее помню. Впрочем, это особой роли не играет, так как политика обычного мира в мире магическом не значит ровным счетом ничего. Важное тут, это город-государство Стародрив, что стоит на одной из самых крупных в регионе точек сопряжения миров. Назван так он был благодаря огромному древу, что является одновременно порталом и хранителем этих земель, из-за чего всякая хтонь сюда старается не лезть, а с монстрами поменьше приходится разбираться уже самим магом. Сам город большой даже по меркам обычного мира, около 1,5–2 миллионов населения. Цифра может показаться не впечатляющей, но нужно учитывать, что это все одаренные и представители магических рас. Ну а лично для меня такое количество магов в одном месте кажется вообще чем-то немыслимым, потому что в прошлой жизни я проживал в анклаве, что насчитывал около 5000 магов и уже считался достаточно крупным, а самым крупнейшим магическим поселением считался один город в Китае, где жило около 20000 разумных. Тут же в одном городе больше одаренных, чем было во всем моем прошлом мире. Мда, и это еще не учитывая их силу, магистры, что считались в том мире едва ли не недостижимой вершиной, тут вполне себе обыденность, в каждом роду, если он хоть что-то из себя представляет, есть по 2-3 таких зубров от магии. Меня радует, что тут архимаги хотя бы не являются таким частым явлением, а то мне было бы совсем страшно соваться к цивилизации. Но все же десяток другой этих ходячих бедствий в городе наберется, точное количество Беня не знала, все же это немного другая лига. Большинство архимагов не публичные существа и предпочитают сохранять инкогнито для обычного народа, дабы их не доставали всякие суицидальные идиоты по 10 раз на дню. Тем не менее, именно они правят городом, образовав совет архимагов под предводительством одного великого архимага. Собственно, совет является эдаким законодательным и высшим судебным органом, а его волю исполняют 5 сильнейших кланов города, масштабные объединения родственных родов, лидерами которых большинство этих архимагов и являются. Видя мое озабоченное от такой картины лицо, Бенни только фыркнула. «Малец, ты слишком высокого о себе мнения», — сказала она, стирая нарисованные на земле схемы и примерную карту города. «Твой потенциал хороший при должном старании уровня архимага ты скорее всего достигнешь, но пока этого не произошло, ты интересен только игрокам средней руки. Таких вот гениев, что выбились в магистры по силе до 15 лет, можно встретить нередко. Но проблема в том, что они в большинстве своем слишком одаренные и ХМ не привыкли к труду. Да, пожалуй так, а на одной лишь силе и потенциале архимагом не стать. Нужны знания, еще больше знания и ресурсы. Вот только большинство таких гениальных деток, почуяв свою исключительность, с головой вязнут в болоте интриг средних родов и либо останавливаются в развитии от слишком большой занятости рутиной, либо погибают от интриг завистников или поспешив с прорывом или пойдя на какой-то опасный эксперимент, что обязательно должен был увенчаться успехом и вознести его исключительность сразу на уровень сильнейших архимагов города. Да и даже прорвавшись в этот высший эшелон, тебе еще нужно будет доказать, что ты чего-то стоишь и не является очередной выскочкой, что сгинет за пару лет, и вот только после своеобразного испытательного срока тебе пришлют приглашение в совет и ты станешь там хоть кому-то интересным в роли нормального игрока, а не одноразовой бомбы, которую можно кинуть в очередную хтонь. Так что эти высшие сферы власти тебя волновать не должны ближайшие лет 20, а то и все 50. И что, в дела родов они вот прям совсем не вмешиваются. Удивился я. Понимаешь, магическая аристократия – это что-то вроде закрытого клуба. В городе есть обычные жители, которых защищают эти самые законы. Они работают, приносят прибыль городу в общем, глобальном смысле. А есть те, на кого они так или иначе работают, род аристократов, мелкий криминал или просто странные секты и образования, но они стоят как бы отдельно. как и все интриги и войнушки Ареста. Пока это подковерное дерьмо каждого социального слоя не выплескиваются на улицы и не касаются обычного рабочего народа, что приносит прибыль и пользу, то совету и кланам плевать, что там происходит внутри среднего эшелона и криминала. Главное, чтобы сам город работал, народ не голодал, не бежал в другие города и не думал о бунтах. То же касается и кланов, что там у них между собой происходит и кто нынче за что отвечает, всем плевать. Не лезть к ним, не переходи им дорогу, соблюдай банальную вежливость и уважение, и им будет на тебя глубоко пофиг, пока ты не нарушаешь прямую волю совета. Вот и получается, что в Стародреве есть три обособленных социальных группы, что как бы связаны, но пока все работают и их проблемы остаются внутри групп, то все занимаются своими делами и не обращают внимания на склоки других. И что, в разборке родов вот совсем не привлекают тех же стражников или обычных охотников? Ну, мы ведь маги, пожала плечами Бенни. А средний показатель силы среди обычных работяг и мелкого криминала – это подмастерье, среди ареста – мастера, среда кланов – магистры. И эта градация не только по силе, но и по знаниям. Так что ни один идиот не выставит толпу адептов и подмастерьев против толпы мастеров. В этом просто нет смысла. Пусть подмастерья потихоньку исследуют окружающий мир, производят товары и плодят открытия, а рождающиеся среди них перспективные мастера и магистры потихоньку всасываются родами ареста и кланов, дабы обновить кровь и привнести новые идеи. Возвращаясь же к Вороновым, то много о внутренней кухне рода мне не рассказывали, но даже так сведений для общего представления хватило. Сам род имеет главную ветвь и два крыла. Ныне от главной ветви осталась только Иоланта, да пара молодых дебилов, которых хотят удавить все остальные живые родичи, но они в данный момент спрятались в закрытой школе и не приезжают даже на каникулы. Впрочем, даже так их участь была предрешена, ибо всю поддержку в лице их матерей, родных тетушек Ио, и нескольких не особо умных индивидов уже давно прикопали под вишней, а к моменту их выпуска Ио как раз вернется с испытания. Ну а там, по задумке Бенни, девочка либо сама честно отстоит право возглавить род, либо, если силенок у нее не хватит, их также тихонько прикопают под теми же вишнями, ибо отдавать власть откровенным недоумкам никто не собирался, хватило предыдущих лорда и леди. Что же касается крыльев, то там сейчас все сложно. Боевое крыло состояло сейчас из двух семей. Первая насчитывала десяток человек уровня средненького мастера, а вторая семья, к коей относилась Бенедетта, ага, это ее полное имя, оказавшаяся, как я и думал, не совсем тетей, а скорее троюродной сестрой, включала еще всего трех человек, мать Бенни и двух ее старших братьев. Зато все это маленькое семейство были крепкими боевыми магистрами. Административное крыло, что как раз занималось поддержкой прошлого лорда и попыталось протолкнуть на трон кого-то с похожими взглядами, нынче было почти полностью вырезано семьей Бенедетты, там осталось лишь трое человек из наиболее адекватных, что занимались исключительно бумажками и класть хотели все эту кутерьму. Сам же род зарабатывал добычей всяких редкостей из магического леса, откуда и пошли корни этого самого испытания, а также владел несколькими торговыми точками и парой артефактных мастерских. Были они не бедными, да и библиотека была приличной, но все это являлось остатками былого величия, которое было раз в 10 больше и было благополучно просрано двумя поколениями предыдущих глав и их подпевал. Покинуть нас Бенни смогла только вечером, напоследок обозвав меня мелким клещом и книжным червяком, а еще потыкала меня носом в то, что всю эту информацию я мог спокойно узнать у Ио, а не мучить бедную старую женщину. Впрочем, ворчала она не со злобы, девушке просто было непривычно столько времени болтать. Зато я был с одной стороны доволен, а с другой, крайне озадачен, особенно сравнивая реалии этого мира и моего прошлого. Так что, перекинувшись в леса, устроился клубком у костра и принялся неспешно обдумывать полученную информацию. Ну, попытался, ибо уже через минуту в мою клубково-меховую идиллию вторглась наглая лисья морда с голубыми глазами и золотистой шерсткой. Кстати, облик лисички у нее был не столь крупный, как у меня, всего полметра в холке, так что она вполне себе уместилась у меня меж лап и укрылась моим же хвостом. Проворчав про безмерную наглость некоторых животных, я со вздохом устроился поудобнее и вновь вернулся к своим мыслям. Первый вариант моих дальнейших действий – бросить все и свалить в обычный мир. Уверен, что найти точку сопряжения для перехода я смогу. Вот только сам вариант, ну, такое себе. Я хоть и хорошо ориентировался в человеческом мире в прошлой жизни, все же в магическую школу меня не взяли и пришлось учиться в обычной городской, среди простецов, но здешний мир явно отличается от привычного мне самым кардинальным образом. И даже если я с помощью магии решу проблему с документами и деньгами, то остается вопрос моего развития как мага. Да, благодаря источнику, одному из даров, я не так сильно завишу от насыщенности фона магии, но все равно это сильно замедлит мой прогресс. Опять же, там не будет доступа к магической литературе и многим товарам, а Бенни правильно сказала, что переход на ступень архимага невозможен за счет одной только силы. Опять же, я нынче больше волшебное существо, чем человек, так что как на мне скажется низкий магический фон, тот еще вопрос. Так что этот вариант действий оставляю только на самый крайний случай. Второй вариант – это свалить кустиками куда-нибудь в сторону другого поселения магов, желательно помельче, где надо мной не будет давлеть куча боевых магистров с приправой в виде двух десятков архимагов. Загвоздка в том, что я совершенно не представляю, куда валить, а тыкаться наугад по целой планете можно хоть всю жизнь. Третий вариант – свалить в лесную глушь и там активно наращивать мышцу и пытаться разобраться в природе магии своими силами. Чушь, конечно, несусветная, но какое-то право на существование имеет. Хотя через десяток лет я, скорее всего, взвою от одиночества и либо свихнусь и начну общаться с другими лисами, либо выползу обратно к людям. И все эти три варианта объединяют два жирненьких минуса. Это, по факту, побег от проблемы, а не ее решение, а также мне придется бросить Иоланту, к которой я действительно привязался за это время. Четвертый вариант – попробовать прижиться в Стародреве исключительно собственными силами. Не думаю, что будет так уж сложно доказать, что я не ишак и имею право находиться в городе, тут все же маги рулят, а не простецы, так что для заявления о собственном существовании хватит и простой личной силы, безо всяких бумажек. Но тут Бенни все правильно сказала, я лакомый кусок для любого рода и даже если завербовать меня будут пытаться мягко, то суммарное давление все равно получится нешуточным. А в какой-то момент кто-то из сиятельных лордов вполне может и сорваться, пробуя уже жесткий вариант. Однако даже если мне повезет и давить будут не особо сильно и часто, то самостоятельный путь в люди все равно займет слишком много времени. У меня ведь нет ни семьи, ни ресурсов, ни каких-то сакральных знаний. Ну и пятый вариант – логически развить наши соотношения. Тут с одной стороны будет все в шоколаде. Доступ к источнику, ресурсам и библиотеке довольно старого и уважаемого рода, защита от всяких лишних телодвижений в мою сторону, законное место в городе и милая лисичка в качестве жены. С другой стороны минусы тоже будут весьма существенные. Мне придется принимать участие в политике рода, отстаивать честь супруги и следовать набору определенных правил. Вроде бы звучит не страшно, но я примерно представляю себе, как оно работает изнутри, и у меня в итоге на личное развитие может просто не оказаться времени, все займут разборки внутри и вне рода. Хотя, тут есть нюанс. Большая часть времени уходит именно на развитие магической системы астрального тела, но за ближайшие 2 года я точно выйду на пиковый уровень по всем показателям, так что мне останется только накапливать знания и оттачивать заклинания и умения, что займет намного меньше личного времени. Кстати, нужно будет все же приняться за открытие и развитие других стихийных резервов, если Бенни права и таких гениев, что ко второму совершеннолетию вышли на ранг магистров Стародреве немало, то лучше воспользоваться свойством инертности моих монотоков по полной. Ну а там в прямом столкновении я, в случае проигрыша по умениям, смогу просто задавить противника голой силой и разнообразием атак. Примерно с этой мыслью я и уснул. Все тот же полутемный кабинет с круглым столом и все то же собрание фигур в глухих балахонах и масках. Третий, ответь внятно, что за хрень ты устроил? Устало спросил первый. Проект Оракул требует именно такого хода. Безразличность была слышна даже через артефакт искажения голоса. Мы вроде давали добро на вмешательство дел только в 2 родах, вмешался второй. Ты же устроил черте что сразу в десятке. У меня весь клан на уши встал. Проект Оракул требует именно такого хода событий, продолжил гнуть свою линию третий, но почувствовав на себе недовольный взгляд первого, взмахом руки материализовал перед каждым членом совета папку с несколькими листами. Тут выкладка по пути хищника и ритуалист. Надеюсь, еще больше мутить воду ты не станешь, почти прошипел второй. В дальнейшей общей эскалации нужды нет, спокойно ответил ему третий. Но Воронов и Полировы пострадают. 2-10, покачал головой второй. Я очень надеюсь, что подобный хаос был оправдан. Второй, остынь, махнул рукой первый, что уже ознакомился с записями. Действия действительно были оправданы, хотя местами и чрезмерны. А мне понравилось, рыкнул шестой. Кто бы сомневался, буркнула его соседка, что тоже листала записи. Стяп, Академия Анг, Камняу, мья-ха-ха-ха, ай, ты чего дерешься? Бесит твой смех, буркнул шестой, что был явно не в настроении. И вообще, первый, это был последний вопрос, у меня дела на сегодня. 23-я страница, повернувшись к нему, сказал третий. Чего? А, сейчас, шестой быстро пролистал папку. Кровавый лотос, нахрена он имена увидел? Ладно, устрою запрос. Третий на это кивнул и вновь замер истуканом. Первый, глядя на него, лишь вздохнул и мысленно махнул рукой. Тогда на сегодня все свободны. Глава 10. Тему наших с его дальнейших отношений мы по молчаливому согласию решили отложить до момента окончания ее испытания. Это все я более-менее зрелый душой разумный, а она, как ни крути, девочка 13 лет и одно только упоминание подобного заставляет ее дико смущаться и давить в себе порывы сбежать куда-нибудь подальше, списком прикрыв лицо ладошками. Однако, несмотря на стеснение, она определенно решила стать ко мне ближе, нагло пользуясь своей звероформой лисы и на ночь сворачиваясь клубком меж моих лап. Впрочем, большую часть времени она проводила в форме человека, разве что время от времени выпуская лисьи ушки и хвост. Заметила, чертовка, насколько я с этого умиляюсь. Я же принципиально большую часть времени проводил в виде лиса, лишь для тренировок с посохом и некоторой магией перекидываясь в человеческую форму. Остальные свои звероформы ей все так же не показывал, хотя иногда возвращался к своей ухоронке, чтобы потренироваться с ними. Осень и зима пролетели тихо, спокойно и на диво продуктивно. Ио вовсю осваивалась с полученными от лисы и ворона дарами в иллюзиях и ослаблении, а также развивала тело, энергосистему и контроль стихии. По показателям энергетики она нынче вышла на среднего мастера. Я все-таки совершил прорыв, выйдя на магистерский уровень во всех показателях и вскоре грозясь добраться до пикового значения, где упрусь в стену и буду искать способ совершить качественную эволюцию в архимага. Ну и по этому поводу я решил открыть себе еще две стихии, которые активно развивал зимой. Правда, с их выбором вышел казус, так как я решил довериться миру и провел свободный ритуал открытия. Перед этим нужно пояснить одну вещь. Стихии магами обычно делятся на несколько видов. Первородные – свет, тьма, жизнь, природа и смерть, некрос. Природные – огонь, вода, земля и ветер. А еще есть производные и экзотика. Производные же в свою очередь делятся второй, третий, четвертый и пятый порядки, в зависимости от того, сколько изначальных стихий участвовало в создании. Например, мой лед относится к производному второго порядка, так как является продуктом слияния стихии воды и ветра. И это у меня обычный лед, а ведь я туда иногда добавляю еще и тьму, получая черный лед, что является стихией третьего порядка. Чем выше этот порядок, тем сложнее стихию получить, освоить и контролировать ее, но одновременно с этим она будет являться более тяжеловесной, по сравнению с изначальными. То есть, чтобы перебороть мой черный лед той же тьмой, потребуется раза в три больше энергии, чем вложил я. Но в этом деле также есть множество нюансов и частных случаев. Например, все также будет сильно зависеть от плотности маны самого мага, и если тот же черный лед создаст кто-то с ядром помастерья, а против него тьму применит архимаг, то последнему, чтобы перебороть заклинание, хватит даже 1/10 от вложенной в лед силы. А еще во всем этом есть одно большое исключение – стихия, что всегда будет в равной степени абсурдно и эффективно против вообще всего. Хаос. Просто потому, что хаос – это смешение вообще всего, и именно из него был создан наш мир. Вот только умельцев, или безумцев, что владеют этой стихией, обычно не сыскать, потому что в случае появления такового уникума его выслеживают и валят всем миром. Что же касается экзотики, то дело в том, что свой вес производные стихии накапливают только первые 5 порядков. В случае же большего смешения усиления уже не происходит, слишком уж емкая энергия получается. Зато такая стихия начинает активно мутировать, предположительно из-за того, что на время становится ближе к хаосу. В итоге мы получаем нечто довольно самобытное и странное, что по весу может существенно колебаться. Возвращаясь к моим новым аспектам, то я провел ритуал, принеся в жертву миру очень и очень солидную горку камушков из собственной магии. И то ли я перестарался, то ли душа мира решила надо мной пошутить, но вместо одной стихии, как планировал, первый же ритуал открыл мне сразу две, и обе относятся к экзотике. Стихия лунного света. Очень странная хрень. Вот прям очень-очень. Начать о ней разговор можно с того, что восстанавливается она только и исключительно под светом луны и чхать хотела на мои потуги преобразования в нее нейтральной маны. То есть, если истратил резерв в ноль, то будь добр, жди ночи, садись, медитируй под луной. К счастью, в этих условиях она восполняется довольно быстро, так что спокойными лунными ночами можно было неплохо ее освоить и солидно расширить резерв. Что же до свойств стихии, то, повторюсь, это очень странная хрень. Я просто не понимаю, как она работает. Например, прямой бой с этим аспектом противопоказан, так как сам по себе в чистом виде он слабее любого другого. Зато обернув руки этой штукой, я сумел соткать лунный свет. Это звучит как бред, но тонкая и невесомая ткань переливчато-серебристого цвета была вполне материальна, вызывая ступор не только у меня, но и у Ио, которая о таком тоже никогда не слышала. Свойства у этой ткани были не менее странные, чем внешний вид. Она реально ничего не весила, хорошо проводила магию, была довольно прочная и начинала самостоятельно светиться, когда на нее не падал прямой солнечный свет. Вторая стихия, Черного моря, хрень не столь странная, сколь жуткая, и она очень тяжеловесная. Для сравнения, лунный свет, хоть и я мог прогрессировать с ним только по ночам, уже достиг ранга начального подмастерья. Он был легким, мягким и дружелюбным. Черное море, словно в противовес, было максимально неподатливым, тяжелым, густым и чем-то жутким. При обращении к этой стихии, меня каждый раз посещало видение тяжелых серых облаков, низко висящих над абсолютно черной водой. И несмотря на гуляющий ураганный ветер, штормы и молнии, само море едва колебалось. Уже от одного этого вида мне становилось не по себе, а уж стоило только попытаться манипулировать крохами доступной мне энергии, как я всей своей сутью ощущал пристальное внимание откуда-то из-под воды. Я даже неделю потратил на то, чтобы перетрясти все свое астральное тело и магическую систему в поисках незамеченной связи с планом энергии этой стихии, но ничего не нашел. Однако ощущение при каждом использовании было такое, словно у меня не крохотный резерв, застрявший на пике ученика, а прямой планарный канал. Тем не менее, резерв Черного моря, как и контроль над этой стихией, я упорно развивал, потому что в боевой эффективности эта штука перебивала все остальные мои аспекты с большим запасом, а заклинаний для внешней трансформации из нейтральной маны я не знала. Ну, на то она и экзотика. Весна пришла как обычно тихо и внезапно. Вот вроде бы только лежал снег, а тут уже все активно тает и лесная зелень набирается сил для нового цикла жизни. Ну а я спокойно лежу на ветке дерева и меланхолично наблюдаю за ручьем из талой воды, в котором одна кицуна пытается что-то поймать. Нет, рыбы там нет и быть не может. Она ловит каких-то хитровывернутых насекомышей, что вот позарез необходимы для какого-то зелья. Может, все же спустишься и поможешь? Недовольно посмотрела на меня Ио, когда в очередной раз поскользнулась и чуть не полетела в довольно холодную воду. «Не-е-е», протянул я, зевая во всю широкую пасть. «Лень». «Эх», печально вздохнула блондинка, но после еще одной попытки все же плюнула на это дело и залезла на соседнюю ветку. «Ладно, завтра еще раз попробую. Кстати, мне показалось, или в последнее время ты не отходишь от кустика?» «Не показалось», недовольно проворчал я. «Весна». «Понятно, что весна», недоуменно захлопала его голубыми глазищами. «Но при чем тут?» Сезон спаривания обострился, я недовольно покосился в сторону чащи, где на днях меня попыталась зажать парочка озабоченных лисиц. «Ау, хи-хи-хи, вот подкатит к тебе яйца какой-нибудь лис, и будет хи-хи», огрызнулся я. «Ну, так я круглые сутки в форме животного не торчу», пожала та плечиками. «Да и ты мог бы перекинуться, раз такой дискомфорт доставляет. Мы в волшебном лесу и это волшебные лисы», еще более ворчливо ответил я. «Им пофиг на мой внешний вид, эти твари просто чуют во мне сильного лиса, несмотря на облик. Хорошо хоть виверны тут рядом не водятся, а то вообще атас был бы». «Мда», задумчиво протянула блондинка, помахивая хвостиком. «А я как-то ничего такого не заметила. У тебя природа оборота немного иная», ответил ей, зевая и провожая взглядом пролетевшую мимо букашку. «На мои остальные формы, полученные ритуалом живности, тоже плевать. Я для них ощущаюсь именно как помесь лиса, виверны и человека, Вот только из-за отбиваемых инстинктами мозгов каждый вид будет воспринимать меня именно наиболее близким партнером. Хм, кто-то приближается. Тетя Бенни, тут же насторожилась девочка. Нет, ее магию я запомнил, я скользнул с ветки в кусты, тут же уходя в магический скрыт. И к нам идет не одна сигнатура, а целая толпа из десятка рыл. Что-то хреновое у меня предчувствие. Если ты так говоришь, Ио последовала моему примеру и тоже обратилась в лису, уходя вскрыть с помощью природной энергии, да еще и помогая себе лисьими иллюзиями. Находились мы недалеко от полянки кустика, к которому и приближались замеченные мною разумные, из чего можно сделать вывод, что нас они не чувствовали, но зато прекрасно знали, куда именно нужно идти. И это мне совершенно не нравилось. Вскоре к нашему с Ио небольшому дому вышло 10 человек, что явно не собирались оставаться в лесу надолго, о чем говорило их снаряжение. У четверых были качественные тканево-кожаные охотничьи костюмы, добротные мечи и взведенные арбалеты. Остальные шестеро больше напоминали гопоту из подворотни, одетые в какую-то рванину и вооруженные чем придется. Впрочем, роль оборванцев была вполне понятна, стоило только взглянуть на построение. Они шли впереди и по бокам от элитной четверки, явно нервничая и дергаясь на каждый шорох. Типичное такое пушечное мясо, что принимает на себя первый удар и давит противника количеством.